105. Матерь Агни-йоги. «О сужденной победе Родины нашей над всеми врагами ее» говорилось уже неоднократно. Говорилось и лично тебе во время прошлой войны, когда положение казалось почти безнадежным. Говорилось и после, когда враги снова стали окружать ее со всех сторон. Говорю о том же и сейчас. Да, опасность велика. Но за нами сам Владыка и все воинство света, и все, кто хочет наступления нового века. Древние предсказания упоминали и предупреждали о времени смены двух юг – Кали и Сатия. Снова напоминаю об этом, чтобы знали, что поражение немыслимо, ибо все силы света – встали на защиту нового мира и ведущие в него новой страны.